Глава 4. Деньги имеют значение. Некоторые вещи стоили очень дорого. У Лифа и Барды и денег-то таких не было, но кое-что оказалось им вполне по карману, только сложно было сообразить, что именно им нужнее всего. В конце концов, они остановились на чудесной веревке, упаковке маленьких лепешек, превращающихся в хлеб, баночке порошка, который делает любую воду питьевой, и носках для стертых ног. Пришлось отказаться от множества полезных и интересных приспособлений. «Вот бы у нас было побольше денег!» — воскликнул Лив. «Тогда мы можем совершить небольшую сделку», — ответил Том. «Я не только продаю, но еще и покупаю». Он посмотрел на рукоятку меча Лифа, но тот покачал головой. Ни за какие сокровища он не отдал бы меч, который отец выковал для него в своей кузнице. Том пожал плечами. «Твой плащ довольно грязный, но я мог бы купить его», — небрежно бросил он. Лиф усмехнулся. Том не мог не заметить, что плащ соткан из особой шерсти и обладает волшебными свойствами. «Этот плащ делает почти невидимым», — ответил Лиф. «Он не раз спасал нам жизнь. Боюсь, он тоже не продается». Том вздохнул. «Ну что ж». Вдруг колокольчик над дверью звякнул, и в магазин вошел новый посетитель. Он был высокий, мускулистый, с длинными, спутанными волосами и черной бородой. На щеке белел неровный шрам. Лиф увидел, что вслед за ним юркнула Жасмин. Встав у двери, она положила руку на эфес своего кинжала. Судя по всему, девочка готовилась к неприятностям. Неизвестный небрежно кивнул Лифу и Барди, взял с полки моток веревки и подошел к прилавку. «Сколько?» — коротко спросил он. «Для вас одна серебряная монета, друг мой», — ответил Том. Лиф открыл рот от удивления, ведь им с Бардой он сказал, что цена веревки 3 монеты. Мальчик уже собирался возмутиться, но Барда предостерегающе коснулся его руки. Он смотрел на прилавок. Незнакомец что-то нарисовал на пыльной поверхности. Тайный знак сопротивления повелителю теней, который они столько раз видели на стенах домов, по дороге к озеру слез. Покупатель дал знак Тому, а тот в ответ снизил цену. Незнакомец протянул хозяину монету и будто случайно стер рукавом нарисованный знак. «Я слышал, у озера слез произошло что-то странное», — произнес он, уже собираясь уходить. «Ходят слухи, что Теган больше нет, и во всех ее владениях исчезло колдовство». «В самом деле?» «Ничего не могу вам сказать», — спокойно ответил Том. — Я всего лишь продавец и ничего не знаю о подобных вещах. Однако колючки вдоль дороги, как я понимаю, никуда не делись. Незнакомец фыркнул. — Дорога заросла колючками не из-за колдовства, а из-за всеобщего запустения и бедности, потому что король не заботится о своей стране. У Лифа упало сердце. Нарисовав тайный знак, незнакомец доказал, что готов до смерти сражаться с повелителем теней. Однако он, как когда-то Лиф, ненавидел короля Тилуары и винил того во всех бедах. Лиф знал, что не имеет права ему возразить, но очень внимательно рассмотрел его. Незнакомец ответил ему таким же долгим, пронзительным взглядом и вышел. — Кто это? — спросил Барду хозяина. — В магазине Тома не называют имен, — твердо ответил он. — В наши трудные времена так безопаснее. Том, наверное, понял, что Лиф с Бардой увидели тайный символ и поняли его значение. Он взял самовоспламеняющиеся горошины и трубку для выдувания светящихся пузырьков и протянул им. «Бесплатно», — сообщил хозяин, отвечая на их изумленный взгляд. «Том всегда рад помочь путнику, как видите». «Путнику, который на вашей стороне», — улыбнулся Барда. Но Том в ответ только поднял бровь и сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «Рад помочь вам, друзья мои», — сказал он, взял деньги и убрал их под прилавок. «А подарок каждому покупателю?» — спросил Лиф. «На витрине написано, разумеется», — кивнул Том. «Подарок». Он покопался под прилавком и протянул Лифу маленькую железную коробочку. Она легко помещалась на ладони и выглядела довольно старой. Выцветшие буквы на этикетке сообщали: «Поглотитель воды. Применять с осторожностью». «Что это такое?» — озадаченно спросил Лиф. «Инструкция на донышке», — ответил Том. Вдруг он замер, прислушиваясь, а потом шмыгнул в дверь за прилавком. В спешке хозяин забыл ее закрыть, и Лиф с Бардой последовали за ним. К их удивлению, она вела на маленькое поле, огороженное белым забором. С дороги его было совсем не видно из-за густых деревьев. Там паслись 3 серые лошади. На заборе сидела Жасмин и поглаживала их. Том, размахивая руками, кинулся к лошадям. «Не трогай животных!» — прокричал он. «Они очень ценные!» «Ничего плохого я им не делаю!» — возмущенно отозвалась Жасмин, но убрала руку. «Лошади!» — пробормотал Барда. «Вот бы нам таких!» «Мы передвигались бы гораздо быстрее!» Лиф неуверенно кивнул. Никогда в жизни он не садился на лошадь, да и Жасмин, наверное, тоже, но научиться несложно. Верхом можно спастись от любого врага, даже от серых стражей. — Вы продадите нам лошадей? — спросил Лиф, когда они с Барды догнали Тома. — Если мы вернем вам все, что купили, этого будет достаточно? Том недовольно на него посмотрел, никаких возвратов, обменов, сожалений. — О чем это вы? — спросила Жасмин. — Что значит продавать и покупать? Том изумленно посмотрел на нее. — Твоим друзьям нужны лошади, юная мисс. Словно маленькому ребенку начал объяснять он. — Но им больше нечего дать мне взамен. Они уже потратили все деньги на другое и не желают ничего продавать, — добавил Том, бросив взгляд на меч и плащ Лифа. Жасмин задумчиво кивала, пытаясь разобраться. — Может быть, вы захотите купить что-нибудь у меня? Пошарив в карманах, девочка извлекла перо, тесемку, несколько камушков, нож и расческу со сломанными зубчиками. Все то, что взяла с собой из своего гнезда в лесу безмолвия. Глядя на ее сокровище, Том лишь улыбался и качал головой. «Жасмин!» — остановил ее Лиф. Ему было немного стыдно за подругу. «Все эти вещи ничего не стоят». Вдруг он осекся на полуслове и открыл рот от удивления. Барда ахнул. Том выпучил глаза. Жасмин вынула из кармана маленький мешочек и высыпала его содержимое на ладонь. Это была целая горсть золотых монет.